Истории светящихся. Эй-эй, уже скорей! Уже скорей бегите, свой шанс не упустите. В стайку собираемся, в светящихся существ превращаемся. Вот вам истории улиток, которых уже можно назвать светящимися. Ждем с тремя подругами маршрутку вечером из Иркутска в наш маленький хорошенький Шелихов. Одна говорит: все маршрутки сейчас переполнены. Вторая: ничего, втиснемся. Третья: нормально доберемся. Я: идеально доедем. Подходит переполненная маршрутка, вторая подруга хватает за руку первую, и они втискиваются. Мы двое остаемся. Чуть погодя, подъезжает симпатичный мужчина на симпатичной легковушке и спрашивает: кто хочет в Шелихов? В итоге довез с комфортом за цену проезда. Получила в наследство квартиру в убитом состоянии и депрессивном регионе. Риэлтор ничего не обещала, разве что попробовать. 2 месяца ни одного звонка. Но я же Транссерфинг читала. Задаю целевой кадр. Стою в этой квартире, радостная такая. Передаю кому-то связку ключей, а мне этот кто-то, соответственно, пачки 5000-ных купюр. И так около 2 недель. Результат? Звонит риэлтор: приезжайте, будем оформлять сделку. Продано за адекватную сумму. Летим с семьей в другую страну. Перед полетом задаю реальность, что весь полет проходит приятно и интересно. В итоге билеты выпали на ряд, который находился перед стенкой. Мне сначала это не понравилось, и я среагировал как недовольная улитка. Еще поворчал на сотрудников авиакомпании. Но потом проснулся и понял, что, оказывается, можно вытянуть ноги. Для меня это прям кайф. Мой рост 189 сантиметров. Уже большой плюс. Далее стюардесса предлагает повесить люльку для ребенка на эту самую стенку. Итог: малыш практически весь полет спит в люльке, мы спокойно сидим на своих местах, ребенку до 2 лет отдельное место не предусматривается, мне удается поспать, и бонус – приятный пассажир рядом. Я с семьей жила с родителями. Ни о чем не просила, просто в какой-то момент решила про себя, что пора жить отдельно. И спустя несколько месяцев родственники сами решили мне квартиру подарить. Причем безвозмездно. Сделали меня собственником безо всякого внешнего воздействия. Вот это магия так магия, да? Еще из примеров. Зимой была на выставке картин и просто влюбилась в одну. Несколько раз ради нее на выставку ходила. Дома представляла, как она висит у меня над диваном. Прямо видела ее там. Через 2 недели у меня был день рождения, и мне подарили эту картину. То есть просто принесли завернутую в бумагу. А я никому про нее не говорила. Мне сказали, решили, что она мне понравится. В общем, на квартиру ушло 3 месяца, на картину 2 недели. И там не было простого хотения. Было ощущение, что это уже мое. Причем сознанием, что просто взять и купить сама я не смогу. Но это не волновало. Коситься – это часть нас. Архаичный рудимент, знания о котором не посчитали нужным ввести в курс анатомии, ну или еще каких наук. А потому что если бы все знали о ней и умели пользоваться, неким было бы управлять и навязывать свою волю. Пришли с подругой на выступление новых русских бабок. Билеты в первом ряду. Обнаруживаем, что впереди поставили ряд из стульев для облаченных в меха толстых теть из администрации. За их шубами и шапками сцены не видно. Сначала расстроились. Потом я очнулась и с абсолютной уверенностью заявила: «Передо мной будет сидеть маленький лысый мальчик». Моя подруга: «А как же я?» «Я. И тебе будет все видно». Не проходит и 5 минут, как на 2-м ряду начинается недовольный шум, возмущение. Там сидят мамы с выводками детей. И начинается рокировка. В итоге передо мной сидит маленький лысый мальчик, а по обе стороны от него еще 3 ребенка. Смотрели выступление в удобных для нас условиях. На простых вещах коситься срабатывает быстро. Например, парковочное место. В огромном микрорайоне возвращаюсь от подруги в 11:30 ночи. Мест нет. Задала с косицей, что паркуюсь у подъезда своего, и все тут. Сделала круг вокруг дома. На моих глазах выходит мужчина, садится в машину, и все это у моего подъезда. Держала подгузник сухим. Ля-ля! Вошла в новый манекен в три движения, где я молодая, красивая, цветущая роза, а пчелы так и слетаются на меня. Все сработало. До сих пор от пчел отбиться не могу. А вот с материальными игрушками подольше приходится потрудиться. Но это не важно. Главное, у меня все работает. Благодарю за знания. И на путешествие срабатывает быстро косица. С приятными новыми людьми задаю быть. В хорошей компании. В свое время я так квартиру купила. Искала, искала, затянулась история. Потом дала себе слово неделю не искать, не смотреть. Важность свою отпустила. Идем с подругой, гуляем по центру Питера. Стоит дом красивейший, а я сразу в его сторону. Хочу жить в этом доме. На следующий день, как раз неделя прошла, агент приглашает меня на просмотр. И в этот дом. Тут-то и началось. Я еще паузу взяла подумать и на неделю с друзьями в Египет уехала. Приехала и звоню, вношу предоплату. А часа через три прилетает итальянец, который эту квартиру давно хотел. У него парочка квартир в этой парадной уже была. Так он в шоке. До сих пор у меня просит продать. Просто потрясающе работает косица. И каждый раз не перестаешь удивляться. Очень помогает постоянное перечитывание Тафти-жрицы. Я стараюсь читать по главе в день, чтобы знания были в оперативной памяти. Заканчиваю книгу и начинаю вновь. Благо, книга написана гениально и лаконично. Интересно читать и перечитывать. Для меня достаточно только вспомнить о косице, и все работает. Так мы получили место в яслях. В то время, как люди записываются в очереди, когда только забеременеют. Мы позвонили знакомой воспитательнице узнать о местах в садике, куда ходили старшие дети, и оказалось, что они открыли еще один филиал, и она им руководит. Место нам дали. Кто ж мог подумать? Попугай вылетел в окно. Совсем не ручной. Все попытки отыскать были тщетны. Да и разве прилетел бы он обратно? Вспомнила про косицу, задала момент, как попугай спустился на меня, и пошла вздремнуть. Надежда на возвращение ноль. Через час услышала в окно его свист, увидела, что он у дальнего подъезда сидит. Прибежала туда, стала звать, и, о чудо, он сел ко мне на голову. Я быстрее бежать домой с попугаем на голове. У меня такая история. Живем за городом. Почти каждый день гуляем мимо нашего деревенского магазина, который закрывается на обед в 14:15. И вот в один день ребенок попросил купить мороженое. Как раз в то время гуляли, когда магазин закрыт. И я решила активировать косицу и задать реальность, где магазин открыт, и мы покупаем мороженое. Заодно и проверить практику, так сказать. Подходим к магазину. В этот момент подъезжает машина с газовыми баллонами. Продавщица открывает дверь. Это она заказала баллоны, как оказалось. Ну и мы проскочили в магазин. Я извинилась, что в обед, но нам с улыбкой все продали. И еще такой момент. Продавщица была в изумлении, что впервые так быстро привезли ей баллоны. Говорит, только заказала, и тут машина приехала. Чудеса, да и только. Всегда на парковке для меня будет место, даже в центре города. Даже там, где нереально припарковаться. Теперь для меня все реально. Продала на Авито то, что долго висело. Причем задавала реальность, где покупатели хорошие и милые люди. Так оно и вышло. У ребенка проблема сходить в туалет. Запоры и страх, что будет больно. Извините за подробности, но мало ли это кому-то поможет. Обращалась к врачам, не помогло. Попробовала задать реальность, где ребенок ходит в туалет ежедневно и безболезненно. Задавала много раз в течение дня. И именно в этот день, без каких-либо микролаксов, свечей и дюфалаков, малыш сходил и совершенно безболезненно. Также, кстати, задавала реальность, когда он заболел. Была температура 39. Задала реальность, что вижу на термометре 36,6 и веселого играющего ребенка. Через сутки он поправился. На термометре было 36,6. У меня много чудесных историй с косицей, правда? Дорогая Тафти, благодарю тебя. Задала ребенку место в той школе, куда хотим. Место дали. Теперь задаю учительницу, которой хотим. А так регулярно задаю мелкие цели. Сразу срабатывают. Над крупными работаю. А я на днях извлекла пользу из крайне досадного обстоятельства. Хотя сделать это было крайне сложно, и ситуация резко обернулась в мою пользу. Извините, что без подробностей, они интимные. У меня был такой случай. Дочь участвовала в соревнованиях. Я перед этим задала кадр, как она стоит на пьедестале на первом месте. Выступление она провалила, допустила ошибку, и, естественно, ни о каком первом месте уже речи не было. Но при озвучивании результатов слышу, что она заняла первое место. Это очень удивило меня. Оказывается, в этом соревновании их поделили на две группы, и в той группе, где она оказалась, никто идеально не выступил. У нее всех больше было баллов. Вот тогда я действительно поняла, как это работает. Задавать чужую реальность можно только для своих детей, наверное, до подросткового возраста, пока дети находятся в слое вашего мира. Для взрослых вряд ли получится, но кто знает, исключения бывают. Не могла найти работу полгода. К тому времени я знала о трансерфинге и Тафте, но активно не применяла. Послушала аудиокнигу и перечитала бумажный вариант. Задала реальность, где нахожу работу. В течение недели звонят из кадрового агентства. Нашли две вакансии для меня. Включаю косицу, задаю реальность, где успешно прохожу оба собеседования. В общем, действительно прохожу оба собеседования. Результат – устроилась на работу. Предстоял серьезный разговор с руководителем. Было реально страшно. Ненавижу такие моменты. Косица, польза. Все закончилось успешно. Спокойно все обговорили и обсудили. У меня был такой случай. Отношений у меня не было достаточно долго, никаких флиртов с девушками тоже. В общем, холостой, воздерживающийся. Еду я, значит, на работу и решил задать небольшой кадр, как меня поцелует девушка. Я подумал, что это очень необычно будет. У меня никого нет, и на горизонте тоже никакой пассии не видно. И я не из тех, кто до кого-то активно сам домогается. Поцелуй – это будет чем-то из ряда вон для меня сейчас. Сначала подумал о том, что я в кино, активировал косицу и вложил в нее кадр. Никаких подробностей поцелуя не задавал. Никакая это может быть девушка, никакой именно будет поцелуй. Просто факт. И тут же забыл об этом. Приезжаю на работу, идем пить утренний чай с коллегами. Без задней мысли предлагаю девушке-администратору вкусняшки, которые принес с собой и которые она любит. Она так сильно обрадовалась, тянется ко мне и говорит: «Дай я тебя поцелую», и целует меня в щеку. Для меня это была магия. Для поцелуя не было особых причин, но это случилось именно сегодня, в течение часа после задания кадра. Пробуйте, делайте, приятный шок обеспечен. Я так регулировала противный перекресток по утрам. Каждое утро там словно специально собирались все нарушители ПДД города. Не вдаваясь в подробности, скажу, что на этом перекрестке было физически невозможно свернуть влево из-за скопившихся в заторе машин. Бесило страшно. И вот я стала еще на выезде из дома работать с косицей. Задавая кадр, как легко поворачиваю на этом перекрестке. Машин мало, правонарушителей нет, и это стало срабатывать с первого раза. Но самое интересное, что спустя 2-3 недели перекресток стал комфортным и без применения косицы. Условия остались те же. Время, место. Но словно реальность поменялась. История. В большой квартире сделан ремонт. Включаем кондиционеры. Через полчаса они текут, вода по стенам. Звонок в компанию, там говорят, что либо ломаем стены, либо ищем еще причины. Коситься в действии. Подсвечиваю кадр, в котором работник сервиса, хохоча, отдает мне какую-то детальку и сообщает, что стены ломать не нужно. Нужно ли говорить, что было на следующий день? У меня таких примеров уже десятки. Коситься срабатывает четко на рыбалке и в разных необходимых случаях. Необъяснимо. Доволен и благодарю. Ехали мы с мужем в другой город. Сидим на заднем сиденье, за рулем молодой человек, на пассажирском его девушка. Так как ехали в другой регион, пересекали много постов ДПС. Водитель очень переживал, что его остановят, а у него штрафы неоплаченные. Незадолго до приезда в место назначения пошел дождь, и водитель на полном ходу въезжает в иномарку, причем мимо проезжает машина ДПС. В итоге женщина, в которую въехали, сказала, что ей некогда, и уехала. Ни на одном посту ДПС нас не остановили. Водитель очень удивлялся и говорил, что мы везучие. А мы просто молча ехали и косицу запускали. Никакого везения. Ребенок очень хотел за грибами. В лесу их точно не было, не сезон. Но пошли с ним. По дороге в лес познакомились с бабушкой, которая любезно пригласила собрать грибы, которые росли у нее на участке. Вот это я была поражена. Косица сработала у ребенка. Я кредит с легкостью закрыла. А какой кадр задавали? Все дело в том, что не существует универсальных кадров. Кадры для каждого исключительно свои. Играйте и играйтесь с различными кадрами. Вы же Алиса в стране чудес, где возможно все. Когда я планировала привлечение инвестиций под свой бизнес, одновременно задавала две серии кадров. Процесс подписания инвестиционного договора и владения собственным бизнесом. Я рассуждала так. Получится – прекрасно, не получится – ну и к лучшему. Что, собственно, я теряю? В итоге кадр подписания инвестиционного договора не реализовался, а кадр владения бизнесом – да. Первую треть профинансировал любовник, вторую треть – банк, а третья – продажа недвижимости. Не относитесь к реальности как к строгому экзамену со строгой училкой. Реальность лобильна, подвижна, пластична. Лепите из нее, играйте с ней, экспериментируйте с ней. Задавайте осознанно, но играючи. Задавайте серьезно, однако с легким азартом. Если вы сосредоточены на долгах и кредитах, они будут в вашей жизни. У вас есть цель? Переехать, найти работу, построить бизнес. Переведите ваше внимание на цель, которую желаете достичь. Деньги не цель. Деньги – атрибут на пути к цели. Двигайтесь к своей цели через свои двери. Кредит закроется сам, долги отдадутся сами собой. Действия, естественно, потребуются. Вы будете открывать от удивления рот, как второстепенное реализуется само по себе. Как-то еще студенткой гуляла по городу и увидела молодого парня, стоящего возле красивой машины белого цвета. Почему-то сразу подумалось, что он современный принц на белом коне, очень красивый. Наши взгляды встретились на мгновение, и я неожиданно подумала. «Почему бы тебе не подойти ко мне и не пригласить, к примеру, в кино?» И пошла дальше. Хотелось, чтобы парень догнал меня, окликнул, но ничего не случилось. Но буквально через 200 метров смотрю, этот парень идет мне навстречу с широкой улыбкой. Подходит и приглашает меня в кино. Я не шучу. У меня все складывается моментально, когда я просто о чем-то думаю и буквально как у Зеланда задаю. Я задаю что-то, ничего не визуализируя, просто решаю, что будет так и так. Без дополнительных размышлений, просто задаю конкретный момент, и все, отпускаю его. Мысленная установка «все будет так и точка», спокойно и без эмоций. Если получается поймать искреннюю уверенность, то все происходит буквально молниеносно. Задал – получил. Проблема в том, что задать что-то действительно важное и нужное, особенно в трудный момент, крайне сложно. Важность не отпускает. Это не важность вас не отпускает. Это вы ее не отпускаете. Когда нужно задать что-то действительно важное и нужное, и особенно если это труднодостижимая цель, говоришь себе, а лучше своей душе. Мне это нужно? Очень-очень нужно. Для меня это важно. Важно просто до небес. В таком случае пофиг на важность. Гребем к своей цели. И на всех парусах. Важность уже где-то плетется сзади, она не поспевает. Равновесные силы, офигевшие от такой дикой наглости, в изумлении наблюдают, не зная, что еще можно предпринять. Но они тоже не успевают сочинить свой очередной сценарий в противовес твоему. Потому что твой сценарий гибкий и пластичный, постоянно меняющийся на ходу, обходит либо сносит любые препятствия, выставленные их сценарием. Сидела как-то утром, грузилась по привычке, что есть неоплаченные счета, надо платить, а свободных денег нет от слова вообще. И я вдруг думаю себе: «Ну, оплачу эти счета, не знаю как, но точно оплачу». И все, перестала думать. Через пару часов получаю совершенно неожиданную сумму на руки, в два раза превышающую ту, что требовалось для погашения счетов. –